Началась новая сессия. Почти все охотники рассаживались на питомцев, вымахавших до ездовых габаритов. Даже питомщица приспособилась ездить на своем желтом мегашланге. Ну а мне придется идти пешком. Я же не Иван Царевич, чтобы ездить верхом на сером волке. ДНР у меня не ездовая лайка, а гордый и свободолюбивый зверь. Все равно аборигены-ремесленники тоже идут пешком. Так что в нашем караване я не самый медленный верблюд. Кротовский, поинтересовалась питомщица, когда мы дошли до места, ты говорил, что здесь укрепленный форт, кишащий слугами тьмы, я вижу только пустые развалины. Да уж, наш диверсионный таракан порезвился на славу. Какой еще таракан? Твоему червяку до нашего таракана еще расти и расти, сознанием дела поведал Гамлет. Действительно, таракан, поразилась питомщица, разглядывая гигантскую тушу, по-моему он еще жив, усы у него еще шевелятся. Тараканы невероятно живучие твари, подтвердил Гамлет. А мы сможем его добить? Не бзди, я одного такого уже склевал. Мы подошли ближе. Темные слуги постарались, как следует. Ценой своих жизней они нанесли насекомому неисчислимое количество повреждений. Некросы его просто заливали потоками смертельных заклятий. Удивительно, что тварюга до сих пор жива и даже не оставляет попыток перекусить последнего рыцаря смерти, ноги которого болтаются из тараканьей пасти. Охотникам не пришлось добивать таракана. Аборигены-ремесленники сотворили какое-то хитрое групповое заклятие. Из земли полезли стебли тонких хищных растений, которые быстро оплели тушу, пуская то ли побеги, то ли корни под складки хитиновых накладок, и очень быстро высосали тушу досуха. Охотникам осталось только достать макр огромный и наверняка очень ценный макр. Однако мне отдали его с видимым облегчением. Понимаю, если б не было у них договора отдавать мне всю добычу, пришлось бы как-то решать, кому он достанется. Такие ценности нередко становятся причиной раздоров. А так все только рады. Отдали Кротовскому со спокойной душой, и спорить ни о чем. Скажи, охотник, обратился ко мне старший ремесленник, когда я упрятал драгоценный трофей, в той башне ты убил горбатого колдуна. Да, его тела там нет, расстроенно сообщил абориген. А что ты хотел? Влезла питомщица, кто же оставит сильного колдуна, даже мертвого? Он и мертвый представляет собой немалую ценность, как минимум из него можно вырезать макр. Вы правы, с сожалением согласился ремесленник, он и мертвый еще может послужить своему хозяину. Так а вот с этого места поподробнее. Что ты там начал говорить про хозяина? Мне стыдно рассказывать об отступнике и предателе моего народа, но, видимо, придется. Уж будь так добр, расскажи, потребовала питомщица. Вот именно, сколько можно использовать нас в темную, поддержал другой охотник, рассказывай все как есть. Он считался великим мастером, начал рассказывать ремесленник, мы всегда ходили к нему за советом и помощью. Он познал многие тайны, горько признаваться в этом, но именно он обучил нас боевым заклятиям. Пока что я вижу только пользу от вашего мастера, не согласилась питомщица. Давай, жми дальше. Его эксперименты стали заходить слишком далеко. Он открыл порталы в иные миры, и в этом я пока не вижу ничего плохого. Но раньше наш мир был закрыт от чужаков. Если бы не он, оставался бы таким и дальше. А вот это не факт, безжалостно возразила питомщица. Все миры рано или поздно раскрываются. По вселенной шарится очень-очень много исследователей. Кто-то когда-то но пробил бы портал в ваш мир. Вот и он говорил точно так же. И я был одним из тех, кто ему верил. Когда Свама изгнала его, несколько ремесленников сохранили с ним связь. Ага, ваша компашка, это и есть те самые несколько ремесленников, догадалась питомщица. Да, мы оставались под его чарами, слушали сказки про иные миры. Я сам ходил с ним наизнанку, но потом даже я стал замечать его одержимость. Он жаждал не просто исследовать, а захватывать иные миры. А вот тут согласна, это уже и впрямь перебор, покивала питомщица. И вместе с ней зачем-то покивал и питон. Я еще пытался отговаривать его, заставить одуматься, только без толку. А однажды он притащил из другого мира ученика, он так его назвал. Это ты про Горбатого? Да, этот ученик имел совершенно извращенное понимание жизни. В каком смысле? Он был мастером по выращиванию кристаллов. Представляете, он говорил, раз кристаллы растут, значит они живые. Мы все только посмеялись над таким нелепым утверждением. Но не наш мастер, он принимал ученика всерьез. В конце концов их эксперименты вылились в совершенно чудовищные формы. Они просто перестали видеть разницу между живым и мертвым. Да теперь понятно, как твой мастер докатился до дружбы с некросами и рыцарями смерти. Сумасшедшие ученые, это зло. К сожалению, мы поняли это слишком поздно. Ладно, не дрейфь. По крайней мере, вашей с вами хватило ума призвать на защиту охотников. Ты знаешь, где засел этот ваш сумасшедший мастер? Конечно, его логово в горах. Я бывал там, признался ремесленник. Ну вот и чудно, питонщица хлопнула себя ладонями по бедрам, как бы подводя итог разговору. Мы сходим в горы, вольнем этого неуемного мастера и вопрос закрыт. Утомил что-то уже меня ваш дивный природный мир. Обожди-ка, осаживаю ее порыв оптимизма, что-то тут не бьется. Что-то мне не нравится, как будто наш добрый абориген чего-то не договаривает, любезный. Если хочешь, чтобы мы довели дело до конца, рассказывай все. Этот мастер мой отец, понурив голову, ответил ремесленник. А главное, с вами еще поди-ка твоя мать. Да, еще больше скуксился ремесленник. Ну вот видишь, Кротовский, теперь уже все разрешилось окончательно. Питонщица ухмыльнулась и поднялась с питона. Как с лавки, сыновнее чувство, все дела, когда вернешься в свой мир, можешь сочинить про это слезливую балладу. А пока, это еще не все, вдруг выпалил ремесленник, оборвав охотницу. Не все, если вы его убьете, мать природа не прибавит вам очков репутации. Что значит, не прибавит? Могильным голосом переспросила питонщица. Он хоть и отступник, но он старейшина нашего племени. Природа мать такого не простит. Ну вот теперь, видимо, сказано все, резюмирую, вот теперь я бы хотел получить хоть один повод для оптимизма. Черт, черт, черт, черт, питонщица плюхнулась попой обратно на удава. Какой еще в жопу повод для оптимизма? Кротовский, ты слышал, если мы не завалим этого сукиного сына, нам не хватит очков репутации. А если мы его завалим, у нас отнимут даже те очки, что есть уже сейчас. Это гребаный разводняк. Вот как чувствовала, что будет подвох. Вот зудело у меня в одном месте, что так просто питомца не получить. Слишком легким делом это все казалось. Но может, наш друг-ремесленник видит какой-то выход из положения? Обращаюсь к аборигену. Не могла же с вами призвать нас, заранее зная, что мы нарвемся на кидалово. Хоть какая-то лазейка должна быть, хоть самым мелким почерком внизу договора, или свама умышленно пошла на это, отдавая себе отчет, что ее репутация перед гильдией охотников навсегда рухнет ниже плинтуса. Кротовский, ты сам видел, что это их свама дура. Обожди, дай ему сказать. Мы все уставились на ремесленника. Тот какое-то время молчал. Я думаю, возможно, свама надеялась, нехотя заговорил он. На что, блин, надеялась твоя свама? Не выдержала питоншица. Может, она надеялась, что вы заберете его с собой? Кого с собой, вашего мастера с собой? Что за бред? Нас сюда закидывает индивидуальным порталом. С собой мы можем забирать только макро. Еще надеялись, что заберем питомцев. Вот это она и имела в виду, тихо предположил ремесленник, что мастер согласится стать чьим-то питомцем. Выбора-то у него все равно нет. Знаешь что? Взорвалась питонщица, я, сука, ошибалась. Ваша свама, не дура, а круглая дура. Если она думала, что ее двинутый на всю башку муженик с манией величия согласится стать чьим-то питомцем на правах моего удава, то это просто феерический идиотизм. Но я просто предположил, попытался оправдаться ремесленник, меня свама тоже изгнала, я вообще узнал про вас уже от вас. Ладно, питонщица мстительно сорвала травинку, за что наверняка получила минус очко в репу. Не знаю, как остальные, но я лучше получу в послужной список провал задания, чем отказ от него. Что ты собралась делать? Я пойду и удавлю этого говнюка. А когда меня выкинет из этого гребаного мира, я накатаю такую жалобу в гильдии, что ваша свама вообще пожалеет, что нас нанимала. Эта сука попадет в черный список всей гильдии. Ну уж нет, вскинулся хозяин громадного полосатого тигра. Если ты его удавишь, мы точно уйдем отсюда без наших питов. И что ты предлагаешь? Раздраженно спросила питонщица. Мы Кротовскому отдаем все мокры. Отдаем, с наездом сказал тигровед. Вот пусть он и придумывает, как нам выпутаться. Эали, возмущаюсь, вы мне так-то мокры отдаете за то, что я артефакт расхерочил. Ну извини, больше нам отдать тебе нечего. А ты, Кротовский, хитрый, как лис, придумаешь что-нибудь. Тебе же лучше. Получишь третьего говорящего пета, у тебя будет уже целая театральная труппа. Да вы охренели? Нормально вы так без меня меня женили, как будто это так просто. Кротовский, ну что ты споришь, мысленно передал мне Гамлет, выбора все равно другого нет. Если кто и сможет управиться с этим сумасшедшим мастером, то только ты. Сам знаю, что выбора у нас нет. Также мысленно отвечаю Гамлету, просто цену набиваю. Вдруг у них еще что-то есть, однако зря я ждал предложения от охотников. Им и вправду больше нечего предложить. Еще поворчал для вида и согласился. Хотя правильно сказала питонщица. Как уговорить того мастера? Он же больной на всю голову. Хуже дурака с инициативой, только дурак с манией величия. Ремесленники повели нас в логово полоумного мастера, и я воочию убедился, как работает портал, прокинутый сквозь дерево. Старший ремесленник подошел к большому дереву и чего-то наколдовал, отчего отбрасываемая стволом тень сгустилась до антрацитовой черноты. Мы ступали на эту тень и шли прямо на дерево, которое непонятным образом превратилось в проход. Выходили мы уже на лицевой стороне мира из совершенно другого дерева. Да, любопытная друидская магия. Идти до гор, где окопался мастер, оказалось не очень далеко, но подступы к горе были перекрыты. На скальной площадке нас поджидало странное существо, окруженное четырьмя конными рыцарями смерти. Я не понял, засранец выжил что ли? Я сразу узнал горбатого уродца, лысого на одну сторону. Не выжил, поправил меня ремесленник, его превратили в лича. А лич – это у нас кто? Поднятый мертвый колдун. Благодарю за исчерпывающее пояснение, а то я смотрю, у него вид какой-то нездоровый. Уделаем лича. Не впервой, воинственно заявил тигровед и пустил вперед огромную кошку. Однако лич оказался непрост. Тигр тут же застрял в наколдованной им трясине. Судя по тому, как взвыл тигр, трясина оказалась с неприятным сюрпризом. «Отправляйте питов», – забеспокоился тигровед, растеряв самоуверенность, – «завалим толпой». Увы, у лича, как выяснилось, хватает заготовок на всю толпу. Его арсенал состоит не из убойных умений, наносящих единовременный урон, а из неприятных долгоиграющих проклятий, замедляющих, ослабляющих, дезориентирующих и травящих. А самое неприятное, лич еще и магичит как из пистолета, будто запас магической силы у него неисчерпаем. И при этом четверо рыцарей смерти с места даже не двинулись, стоят как вкопанные, словно личные телохранители, а впрочем, они и есть телохранители. «Отводите питов», кричу охотникам, «вы их тупо здесь положите. Нельзя идти на гада так прямолинейно, хитрее надо. Лично я Нора и Гамлета пока придерживаю. Если уж здоровенные зверюги воют и стонут, мои там в считанные секунды загнутся. Что ты предлагаешь, Кротовский?» Удав у питонщицы выполз из зоны поражения, но выглядит так, будто его ненадолго зашвырнули в чан с кислотой. Шипит, дымится, пузырится. Атака в лоб не проходит. Во-первых, надо рассредоточить питов, чтоб шли на него со всех сторон. Держать круговую оборону ему будет труднее. Разумно. Что еще? Еще я не понимаю пока, откуда он непрерывно черпает запасы магической силы. Так это лич. Он сам по себе есть средоточие энергии смерти. И тем не менее, даже у лича должны быть естественные ограничения. Ты прав, охотник. К нам подошел старший ремесленник. Эти рыцари смерти необычные. Они как колодцы силы для лича. Как батарейки, что ли? В смысле, они передают личу свою силу? Да. Тогда нам сначала надо выбить рыцарей, а затем и лича завалим. Мы сменили тактику. Петы окружили лича и не столько наступали, сколько отвлекали внимание. Тем временем все, кто способен наносить дальний урон, сосредоточились на поражении одного из рыцарей. Тот хоть и закатан в броню по самые брови и даже выше, но когда обрушивается шквал огня и каленого железа, даже броня не выдерживает. Мы выбили первого рыцаря и принялись за второго. Скорость колдунских проклятий снизилась, что значит, мы избрали верную тактику. Второй рыцарь отвалился за ним и третий. Лич явно начал выдыхаться. Охотничьи петы прорвались на ближние подступы и завалили последнего. Теперь лич фактически беззащитен. Но мерзкий приспешник тьмы приготовил нам последний сюрприз. Его тело начало неравномерно пухнуть, будто внутри него резко забурлили быстрые химические реакции, и засветилась опасным фиолетовым светом. Я догадался, что долбанный некротерминатор решил подорвать свой некрореактор. Шухер. Он взорвется. На рефлексах закидываю в инвентарь Нора и Гамлета и падаю на землю, ногами к взрыву, головой к закату. А в следующее мгновение шарахнуло так, что у меня разом отрубились зрение и слух. Глава 25. Через пару секунд понял с огромным облегчением, что зрение и слух меня не покинули. Это мой шлем в момент взрыва закрылся наглухо, а когда опасность миновала, вернул прежнюю форму. Я осмотрелся. Вся площадка усыпана сырыми щепками. Я тоже весь усыпан сырыми щепками. Оглядываюсь за спину и понимаю. Ремесленники в последний момент успели взрастить вокруг лича живой древесный заборчик, который принял на себя основную силу взрыва. Молодцы аборигены. Начинаю относиться к этим ребятам с уважением. Мы отправились дальше и к позднему вечеру поднялись на вершину хребта. Старший ремесленник сообщил, что отступник живет на следующей вершине гряды, и что идти до нее осталось не очень далеко. «Ну что, Кротовский, обратилась ко мне питонщица, сейчас пойдешь или выйду с началом новой сессии», отвечаю, «утро вечера мудренее». «Твое право, может, мне показалось, но в голосе питонщицы я услышал сочувствие. Я отошел в сторонку от остального отряда и присел на камень. Гамлет и Нер расположились рядом. «Кстати, Гамлет», — спросил я, — «как на этот раз тебе в моем инвентаре? Белой змеи не было, но нормально», — коротко бросил Гамлет и отвернулся. Нер хмыкнул, но промолчал. «Ну нормально, так нормально». Я тоже не стал развивать тему. Дождался смены локаций. Сидящая рядом Белкина задремала на моем плече. Последние несколько дней были так наполнены событиями, что мне некогда было перекинуться с ней даже парой слов. Наверное, она почувствовала, что я на нее смотрю, и открыла глаза. «Кротовский, представляешь, пока нет». Уснула всего на несколько секунд, а такой яркий сон приснился. «Хороший, не знаю, там был ты, а с тобой был волк и птица, похожая на ворону. У тебя был такой вид, какой, будто тебе опять подсунули нерешаемую задачу. И не говори, Белкина мне все время что-то подсовывают». «Кротовский, а ты правда ходишь по иным мирам?» «Правда, здорово, возьми меня с собой». «Ох, ладно, подумаю, пойдем, баба Нюка зовет». «Портал практически готов», сказала баба Нюка, «только не стабилен пока». «Давай, Маргуша». Портал на самом деле подрагивал и мерцал. Белкина пришлепнула печать, и он замер, будто закрепился на месте. «Ну вот, готово. Я хотел пройти первым, однако Комаринский меня не пустил. Отправил сначала пару своих бойцов, которые зашли, а через минуту один из них вышел обратно. «Можно», — лаконично сообщил он. «Перехожу на лицевую сторону. В полночной тьме я могу видеть не хуже, чем днем, но с этого места трудно что-то рассмотреть. Мешает растительность, зато слышу звуки жаркого боя, причем совсем недалеко. Вызываю карту. Портал встал в самом лучшем месте, какое только можно было загадать. Недалеко от цеха, чуть севернее. Стены я не вижу, но вижу невдалеке протекающую речку. Теперь я точно представляю, где нахожусь. За мной следом прошел Комаринский. Стреляют. Черт, наверняка англичане штурмуют цех. Так и оказалось. Две английские роты окружили цех и вели непрерывный беспокоящий огонь из карабинов, изматывая нервы обороняющимся. Защитники почти не стреляли в ответ, видимо, экономили патроны. Решив, что воля защитников сломлена, англичане пошли на штурм, но получили отпор. Завязался бой, местами переходя в рукопашный. Я сам видел, как деда выскочил из укрытия, разрядил оба ствола, положив двоих, а третьему размозжил голову прикладом. У нас совершенно не было времени на раскачку. Пришлось вступать сходу. Впрочем, тут главным образом сыграл фактор неожиданности. Англичане не ожидали коварного ударного в спину. Их быстро смяли. Часть из них смогла более-менее организованно отступить обратно к стене, оставив на поле боя с полсотни бойцов убитыми и ранеными. Наша помощь защитникам цеха подоспела очень своевременно. На радостях обнимались и подбрасывали шапки. Я тоже обнялся с Анютой, дедой и даже с Кешей. «Так, Кеша, отстраняю от себя нашего пропахшего смазкой изобретателя. Зачем тебе винчестер?» «Обороняться», — воинственно ответил Кеша. «Отдай оружие ополченцам. У меня для тебя другое задание будет». Знал бы он, сколько мне приходится совершать телодвижений, чтоб в его светлую голову приходили технологически прорывные идеи. «Слушаю. Мы с Лучкова притащили мобильную вышку. Срочно ставь ее на крышу и подключай. Мне позарез нужна связь с казачьей слободкой, поручик. Переключаюсь на Комаринского. Как думаешь, какие у англичан будут дальнейшие действия?» «По зубам они получили крепко», — отвечает Комаринский. «Думаю, сейчас они хвост подожмут и рыпаться не будут, пока не уяснят обстановку. Мы же им как снег на голову». «Так-то да. И сколько им понадобится времени, чтобы уяснить обстановку?» «До утра точно со стены носа не покажут. Значит, надо успевать до утра». Кеша взял пару рабочих и уже через 15 минут вышку кое-как прикрепили и подключили. Но мне лучше и не надо, это все равно временно. Я сразу набрал старшего Осадчева, тот явно не спал, принял звонок почти мгновенно. «Сергей Николаевич, я извелся совсем», — признался Осадчий. «Как там у вас? Ситуация под контролем. Пришла подмога из Лучкова. Англичанам крепко дали под сраку. Ваш Васька жив и даже не ранен. Как у вас? Напряженно. Пьяный народец шарит вокруг слободки. На рожон не лезут, но гадить пытаются, даже постреливают из-под тишка. Я своих сдерживаю, как могу. Казаки пока терпят. А, может, хватит терпеть? Наведем порядок в городе. А как англичане? Все англичане на стене сейчас. До утра по крайней мере. Успеем? А чего ж не успеть, успеем. Город у нас небольшой. Если всеми силами сойдемся, 2 часов хватит, чтоб всю шелупонь по щелям разогнать. Ну что ж, как говорил классик марксизма-ленинизма, вчера было рано, а сегодня будет поздно. Вдарим прямо сейчас. Мой отряд зашел в Кричевск с севера, а казаки с юга. Отдельные непродравшие глаза недоумки пытались сопротивляться и даже соорудили пару баррикад. Это они зря. Злить казаков себе дороже. Лучковские этой ночью тоже особым гуманизмом не отличались. Так что, если какой-то горожанин, потерявший берега под винными парами, не понимал простого шампала по кумполу, ловил еще и шашкой и не всегда плашмя, дабы горожане окончательно вняли, что власть переменилась и англичане здесь больше не рулят, засветили 2 сигнальных огня, подпалив мануфактурный склад и ирландский паб, где у англичан было что-то вроде неформальной штаб-квартиры. Ближе к утру Ева привела на центральную площадь, пылающую праведным гневом крысючиху. «Кротовский», — сказала баронесса, — «лавочница хочет тебе кое-что рассказать. Вообще-то мне сейчас не до проблем мелкого бизнеса, а все равно меня послушайте, пан Кротовский». Голос у крысючихи оказался резкий и неприятный. «Я с ими как с людьми поступал, и я им в кредит продукты давал, а они так со мной поступили». «Ага, я так понимаю, речь идет о погромщиках», — заинтересовался старший Осадчий. «Об них, знамо дело, я им никогда не отказывал, и я их с пеленок, они как собаки». «Угу, а где живут, знаете?» «Всех знаю, обо всех как на духу, пан Осадчий». «Да уж, недальновидно поступили склонные к криминалу горожане, решив под шумок поживиться в крысючихинской лавке. Она сдала всех с потрохами, адресами. Мы такую важную информацию под сукно прятать не стали. Фактически крысючиха сдала нам самых отъявленных и проблемных. Осадчий тут же послал конные наряды. Сегодня правосудие вершится без ненужных проволочек. Когда наступило утро, город полностью перешел под наш контроль, а англичанам мы полностью перекрыли возможность в него вернуться. Мы заняли позиции как изнутри, так и на самой стене, поднявшись на нее на восточном и западном направлениях. Биться насмерть с англичанами не вижу смысла. Пусть спускаются наружу и чешут по степи, куда хотят. Пересекать границу России они, само собой, не станут. Это уже будет повод для самого Орлова. Он нарушения границы не потерпит. Так что, скорее всего, англичане вернутся туда, откуда пришли, в город Кустовой. И в общем-то они так и поступили. Белимбеевские наблюдатели сообщили, что англичане навязали веревки для спуска. Вот только напоследок решили зачем-то в нас пострелять. Может, из глупой мести, за то, что этой ночью положили у них несколько десятков бойцов, может, из вредности своей нагло-саксонской. Но постреляли, и даже кого-то ранили. Хорошо, у нас целитель под боком. Помереть человеку не дал, но спускать такую наглость на тормозах мы все равно не можем. Надо догнать супостатов, горячился старший Осадчий. Вот зря вы меня сразу не послушали, Сергей Николаевич. Нельзя их живыми отпускать. Они сочтут это как знак нашей слабости. Вернуться целым корпусом. Был неправ, признаюсь, понадеялся на джентльменское благоразумие. Только через стену мы за ними не полезем. Они, наверное, только этого и ждут, чтоб мы за ними сгоряча погнались, а сами нам ловушку устроят. А как же по-другому, Сергей Николаевич? Если стену обходить, упустим. Есть другой способ. Набираю номер бабы Нюки. Вероника Кондратьевна, вы сейчас где? Не очень заняты? С порталистом беседуете? Отлично, да. Вместе с ним подойдите и Маргушу с собой позовите, если вас не затруднит. А следом я попросил подойти Белимбе. Всегда рад помочь, новый барин. Степняк подъехал на коне. Скажи, Белимбе, как англичане в Кустовой пойдут? Есть такое место, где им обязательно проходить придется. По степи можно много где пройти, резонно ответил Белимбе, но скорее всего мимо брода не пройдут. А что за брод? Отсюда в четверть лошадиной ноги на западе река течет. А нарисуй мне примерную карту четверть ноги, это сколько? Половина от половины дневного перехода. Билимбой нарисовал карту, очень приблизительную, но нас и такая устроила. Объединенным войском вместе с казаками мы прошли через портал наизнанку. Там, где по лицу англичанам придется топать порядка 15 километров, по изнанке нам понадобилось пройти всего 5. Обогнав англичан, мы пробили разовый портал и вернулись обратно на лицо. На этот раз мы немного промахнулись, но нам вполне хватило времени, чтобы уже по лицу дойти до брода и устроить засаду на более крутом западном берегу реки. Вот не сделали господа для себя важных выводов. Не задумались над тем, как это мы так ловко один раз уже получили численное преимущество, не форсируя стену. Ну что ж, кто сказал, что первыми погибают самые смелые, первыми погибают самые глупые? Очень удивленные были рожи у англичан, когда мы открыли по ним огонь. Стреляли, как в тире. Я тоже стрел не жалел. Мой лук достиг такого уровня, что бьет не хуже винчестера. Мне, при этом, даже не нужно высовываться из укрытия. Система наведения позволяет накладывать с закрытой позиции, как из гаубицы. Причем я выбивал именно магов. Они хоть и пытались прятаться за спинами рядовых бойцов, только от моего радара не спрячешься. Стрел в моем колчане хватило на всех. Понимая, что шансов ноль и батальон бесславно гибнет, они рванули было в обратном направлении через брод на восточный берег. Но там на них налетела сборная конная команда из казаков со степняками. Винчестер плох тем, что его надо перезаряжать, причем на бегу это делать вдвойне неудобно. А шашка и сабля хороши тем, что их перезаряжать не надо. А еще именно этого от англичан ждал сильный водяной маг, приданный мне в усиление милой Хоромниковой. Он лихо порезвился, творя на мелководье водяные смерчи, водовороты и затоны. В общем, на этот раз живым никто не ушел. Мы вернулись в Кричевск полноправными победителями. Первыми нас поздравили Кеша с Березняковым, которые с загадочными лицами попросили меня на минуточку зайти в цех. Как тут отказать? Я зашел. Вот, Сергей Николаевич, Кеша торжественно указал пальцем на один из станков, мы сделали это. Вот. Что? Вот. Вместо ответа Кеша достал мобилу. Понажимал пальцами и станок завелся дистанционно. Я только сейчас обратил внимание, что привод пропущен через электродвигатель. Скорость оборотов вала повышена в 4 раза, гордо сообщил Кеша. Вы представляете, какую производительность он теперь будет выдавать? Боюсь строить догадки. Но это здорово. Я, в свою очередь, поздравил Кешу и Березнякова. Победы на экономическом фронте не менее важны, чем на поле боя. Из цеха я отправился в особняк под предлогом показать Белкиной, Бабенюке и Настасье родовое гнездо Кротовских. Хотя, чего греха таить, разгромленный и разграбленный мародерами, он откровенно слабо тянул на предмет родовой гордости. Но гости все равно впечатлились. Уверяли меня, что мол так он выглядит даже атмосферней. Мол чувствуется, что это не просто жилище, а в некотором смысле непосредственный участник исторических событий. Я оставил их побродить по дому, а сам побежал в подвал. Гоблин меня заждался. Только перенесясь к его прилавку на Великий базар, мне пришлось некоторое время дожидаться, пока зеленомордый соизволит появиться. «И зачем ты пришел?» – недовольно спросил меня гоблин. «Я ведь предупреждал, мне старье не надо. Да ты посмотри сначала», – выкладываю перед гоблином макр, добытый из мегатаракана. «Разве не прелесть?» «Была прелесть», — возразил гоблин, «а теперь этот макр мне не нужен». «Как не нужен?» «Пытаюсь спорить, наверняка он имеет огромную ценность». «Ценность имеет, но не для меня», — гоблин раздраженно передернул плечами. «Где ты раньше был?» «Раньше не мог, правда. Пришел к тебе, как только смог. Мой тебе совет, Кротовский, пойди и купи на свои макры портальный артефакт. Поставишь его в доступном для тебя месте». «Не понял, какой портальный артефакт?» «Обычный, с порталом на Великий базар. Поверь, он тебе очень скоро понадобится. Ну, знаешь, у меня уже есть один портал к твоему сраному прилавку. Если меня слушать не хочешь, сходи к Кроту, он подтвердит». «Не надо ко мне ходить», — раздраженно отозвался Крот из ниоткуда. «Я занят и да, подтверждаю, купи портальный артефакт». Крот пропал, гоблин скрылся. Я остался один. «Ладно, чё куплю гребаный артефакт, когда такие авторитеты приказывают?» Я пошел в ту же лавку, где покупал стрелу с заклинанием огня. «У вас есть портальный артефакт на базар?» — уточнил продавец, и когда я утвердительно кивнул, небрежно выставил маленькую белую пирамидку. «Лучше сразу ставьте в надежное место. Артефакт можно перенести, но потребуется около недели на перенастройку. Да и вообще, что, вообще, портальные артефакты лучше лишний раз не переносить. Они быстро привыкают к определенному месту», — скучающим голосом пояснил продавец. «Во мне тут же проснулась паранойя. Мне еще не хватало артефакта со своими собственными привычками. Я еще не отошел от впечатления, которое оставил климатический артефакт в прошлый раз. Скажите, а он ко мне привяжется?» «Нет, это внешний предмет. Он сам по себе, вы сами по себе. И зачем вам привязка? Достаточно настроить индивидуальный пользовательский доступ. Брать будете?» «Буду, выкладываю перед продавцом все свои честно заработанные макры, включая тараканий». Тараканий макр не вызвал особого отклика в душе продавца. Он просто констатировал: «У вас здесь макров с запасом, артефакт стоит дешевле. Хотите еще что-то приобрести? А стрелы еще есть? С заклятиями? Могу предложить кое-что получше». Продавец выложил передо мной какую-то нашлепку. «Артефакт, управляющий начинкой боезапаса. Можете настроить все стрелы на огонь, можете на лед, можете на бронебой, можете чередовать. Ё-моё, то есть у меня все стрелы станут приемальными?» «Грубо говоря, да, беру». Перенесся в особняк в приподнятом настроении. Хоть что-то полезное приобрел на базаре. Поднимаюсь из подвала на первый этаж и натыкаюсь на растерянную бабу Нюку. «Граф, а где Маргуша?» «Так она с вами была». «Настораживаюсь. Она пошла тебя искать», — растревожилась баба Нюка. В этот миг зазвонил мобилет. Достаю его из кармана и, холодея, принимаю вызов. «Мистер Кротовский, слышу голос Чарли Спайдера, прошу вас не терять вашу печатницу. Она со мной, от автора. Друзья, делюсь новостью. Во вселенную Рос влетел новый попаданец. На этот раз друид Великого Леса. Да, попаданца с растительным тотемом у нас еще не было. Зверь был, птица был, комар тоже был. А вот теперь кое-что новенькое. Знакомьтесь, граф Дубровский. Вроде бы все как у всех, но совсем не так и по-другому. Глава 26. Что ты хочешь, Спайдер?» Вслушиваюсь в звуковой фон на том конце. Мне кажется, или я слышу шуршание шин. Не показалось, он едет в машине. «Прежде всего хочу выразить чувство глубокого удовлетворения, мистер Кротовский. Мне доставило огромное удовольствие разыграть против вас маленькую комбинацию. Вы хороший противник, умный, расчетливый, хладнокровный. Какого лешего ты несешь?» Показываю Настасье жестом, чтоб заводила мотоцикл. «Бросьте, Кротовский», — в трубе послышался смех, — «вы так умело изображали недоумение на мое предложение торговать с Индией, что я сам почти поверил вам. Теперь-то игра окончена, нет смысла скрывать. Опять несешь бред про Индию». Мы с Настасьей выбежали во двор и оседлали ее железного коня. «Полно вам, мистер Кротовский. Я специально подсунул на стену батальон английских солдат. Это единственный ваш промах. Вы рассекретили свой портал наизнанку. Я лично его осмотрел сегодня утром. Отличный портал. Стационарник с большой буквы О. Я слышу звук работы двухтактного двигателя ливерпульского производства. Вы не угонитесь за мной, зря стараетесь. Так вы имели в виду путь через изнанку? Торговать с Индией, возя грузы по изнанке?» «Разумеется, мистер Кротовский. Ваш прадед сделал первые шаги. Отличный сухопутный коридор. В 3,5 раза короче, чем по лицу. Ваш недалекий император не пожелал вкладывать в него средства. Ну что ж, а мы вложим. Теперь у британской короны для этого есть все необходимые. Вот зачем ты украл Белкину. Понимаю, наконец, тебе нужен был мастер печати для коридора в Индию». Настасья гонит мотоцикл на юг по улицам города. Мне приходится вжимать мобилу в ухо, чтоб слышать самодовольные рассуждения Спайдера. «Именно так, мистер Кротовский. Всю эту партию я разыграл только ради вашей печатицы. Такие люди рождаются раз в 100 лет. И когда пробежал слух, что в дремучей России опять появился свой печатник, вы понимаете меня, я задался целью его заполучить, вернее ее. А если она откажется на тебя работать?» Мой вопрос Спайдер пропустил мимо ушей. «И почему только в Индию, мистер Кротовский? Не забывайте про Китай и Персию. Русский император тебе не спустит этого с рук. И что он сделает?» Спайдер радостно рассмеялся. «Это ваша знаменитая русская черта. Что имеем, не храним. Вы, русские, слишком небрежны к собственным богатствам. Тогда я сам тебя достану, Спайдер». Мы выехали за город. Настасья гонит мотоцикл по грунтовке, ведущей в кустовой. Других дорог из Кричевска все равно нет. И сомнений у меня нет. Чарли именно туда и едет. Не надо жадничать, мистер Кротовский, это была честная сделка. Какая еще сделка? Что ты лепишь? Я отдал вам Кричевск, он ваш, мистер Кротовский. Взамен я получил печатницу. По-моему, неплохой размен, а, говно, твой размен, Чарли. Да ладно, Кротовский, умейте проигрывать. Эта партия осталась за мной. Впрочем, шансов у вас не было. Я просчитал все ваши шаги. Даже про вашего агента я знал. При всех талантах баронессы, увы, разыгрывать из себя простушку-посудомойку. Черт, он даже про Еву знает. Грамотно работает Чарли Спайдер, умело раскинул свои сети и как только Белкина появилась в Кричевске, сразу ее сцапал. А твой агент, крысючиха, да Чарли, озвучиваю внезапную догадку и попадаю в точку. Так себе она агент, недовольно отозвался англичанин, видимо, неприятно ему, что сам же навел меня на мысль, и это уже ничего не изменит. Повторяю, гнаться за мной бесполезно. Мне известны технические характеристики мотоцикла. Он не вытянет погони. Да, ты никак занервничал. Чарли, я тебе еще подкину небольшой повод для беспокойства. Над этим ливерпульским мотоциклом немного поколдовали два толковых русских инженера. Спайдер отключил трубу, и попытки ему перезвонить ни к чему не привели. Это, конечно, хорошо, что он занервничал. Только мотоцикл и в самом деле тяжело переносит затяжную гонку. Нам не удалось нагнать английскую машину ни через час, ни через два. Настасьин железный конь начал чихать и сбоить. Один раз нам пришлось остановиться у ручья, чтобы долить воды в радиатор. Наступил вечер, а за вечером опустилась ночь. Желтый свет фары едва выхватывал ухабистую дорогу. Видимо, ее сильно залепило пылью и мошкарой. «Вон он, Кротовский!» — крикнула Настасья через плечо. «Там целых две машины». «Три», — поправила Настя, — «на трех машинах едут». «Поднажми, Настасья». Немного осталось. В этот миг резина на переднем колесе мотоцикла разлетелась с громким хлопком. Настя едва смогла удержать его от опрокидывания и остановилась. «Черт, колесо пробило, смотри, Кротовский. Они накидали железных колючек на дорогу, запаски у меня нет, что теперь делать?» Пожимаю плечами и устало присаживаюсь на обочину. Теперь уже ничего не сделать, пешком нам их не догнать. Время почти полночь, Настя, дай мне ровно одну минуту. Настя пожала плечами и присела рядом со мной, а меня перенесло в мир природы. Пришло время очередной охотничьей сессии. Пора, пора, Гамлет будто засиделся на одном месте и теперь меня поторапливал, как пойдем. Проще полететь, отвечаю, ныр, иди сюда, будешь сидеть в инвентаре. А мне, Гамлет недовольно встопорщил перья. «Тебе-то зачем, ты лучше меня летать умеешь?» Перекидываю ныра в инвентарь и отправляюсь в полет к соседней вершине. «Хорошо летишь», — хвалит меня Гамлет. «Вон там, смотри, восходящий поток, вижу. Ну так маши пер репонками. Не долетишь ведь? Отстань, тоже мне инструктор пилотажный. У меня совсем другие летные характеристики». «Как скажешь», — Гамлет сделал вид, будто оскорбился. Тем не менее, я смог воспользоваться восходящим потоком и вполне успешно пролетел к нужной точке. Приземлился всего в нескольких метрах от хибары, приютившейся на небольшой скалистой площадке. «Эй, кто в теремочке живет?» В ответ тишина и далекое завывание горного ветра. «Да там ауэн, я чую», — сообщил мне выпущенный из инвентаря волк. «А я и сам знаю, что хозяин в доме», — говорю громко. «Эй, хозяин, выходи, разговор есть». «Зачем ты пришел сюда, охотник?» — раздался голос из хибары. «Убить меня хочешь? Если б хотел убить, так убил бы. Какой мне смысл тогда с тобой разговаривать? Тогда убери свой лук, охотник». Немного подумав, убираю лук. «Если что, мне его достать, меньше секунды. И волку скажи, чтоб встал рядом с тобой», — продолжает выдвигать требования голос из хибары. «Я вообще-то и так рядом стою», — возразил волк. «А я не с тобой разговариваю». «Ладно, ладно, скажу», показательно обращаюсь к волку. «Ныр, стой рядом со мной, пожалуйста. Ты специально, да, пытаешься мне показать, что общаешься со своими питомцами, как с равными? Нормально я с ними общаюсь, пока никто не жаловался. Ну-ну и птице своей скажи, думаешь, я ее не вижу? Надо же, какой глазастый. Гамлет, пересядь вон на ту ветку, чтоб тебя было видно». Гамлет молча пересел. В хибаре послышалась возня, и дверь чуть-чуть приоткрылась. «А что он умеет?» «Кто?» «Твой Гамлет». «Бесить», — вставил ныр. «Науда у тебя ему далеко». «Скажи своему волку, чтоб не заговаривал мне зубы. Я имею в виду активные умения». «Так ли я имею в виду активные?» «Молчу, молчу. Он умеет бить молнией», — отвечаю. «Это все?» «Все. Я вижу, что ты не врешь, охотник. Пожимаю плечами. Так ты выйдешь, выйду, подожди. В хибаре возобновилась возня. Даже что-то упало и, видимо, разбилось. Через пару минут дверь приоткрылась ровно настолько, чтоб в нее смог протиснуться абориген, вполне обычный абориген, одетый во вполне обычную аборигенскую одежду. Определить его возраст я не смог. Эти аборигены вообще все выглядят довольно молодо. Он показал мне тыльную сторону правой кисти, с надетым на указательный палец кольцом. «Знаешь, что это?» – спросил он с вызовом. «Кольцо защиты от молний», – сообщил Гамлет с ветки. «Вот именно, ну, о чем ты хочешь со мной говорить, охотник? Обсудить твою участь, отступник? Этот мир желает от тебя избавиться. И что ты сделаешь, охотник? Убивать меня тебе невыгодно. Мне и в живых тебя оставлять невыгодно. Хотя тебе, отступник, тоже невыгодно меня убивать. Мир природы не простит тебе убийство призванного охотника. Так, ну, допустим, ты прав, охотник. Это называется паритет. Нет никакого паритета. Тебя все равно отсюда вытурит. И что ты предлагаешь, охотник? Мне становится скучно. Не люблю пустой болтовни. Могу предложить стать моим питомцем. А не тесно мне будет в твоем питомнике? Где двоим не тесно, там и третий поместится. У тебя простой выбор. Либо смерть, либо стать питомцем. Оба варианта мне не подходят, надменно сообщил абориген. Ну, третьего не дано. Ну почему же? Есть третий вариант. Это какой? Моим питомцем можешь стать ты, охотник. Маужно я прямо сейчас перекушу ему горло, мрачно попросил Нер. Мы с Гамлетом веками сидели в предметах. Потерпим еще пару лет. Ты все равно потом что-то придумаешь. Если местный житель продолжит борзеть, так и поступим, отвечаю в тон волку. Абориген, внимательно слушавший наш обмен мнениями, решил сдать назад. Это я для примера чисто показать, что всегда есть другие варианты, сказал он. Тогда предлагай другие, это у тебя не подходит. Посмотрите на эту скалу, отступник указал направо от себя, как она вам. Очень крутая, почти отвесная, под ней огромная пропасть. Пропасть километровая, это да, но забраться на скалу ты сможешь, охотник, уверенно заявляет абориген, тем более в таком доспехе, как у тебя. Все рассмотрел хитрый абориген, даже маскировка доспеха с закосом под местную моду его не обманула. Что ты предлагаешь? Предлагаю спор, кто быстрее на нее заберется. Если первым будешь ты, охотник, я стану твоим питомцем, а если ты, тогда ты меня отпустишь. Я с удовольствием навсегда уйду из этого мира, он мне наскучил. Но если ты просто уйдешь, задание мне не засчитают. Я лишусь питомцев. Ты ставишь на кон всего лишь питомцев. Я ставлю свободу, выспренно сказал отступник. Нер недобро ощерился. Лично он не считает, что свобода аборигена дороже его жизни. И каковы будут правила? Игнорируя реакцию Нера. Опять же есть два варианта, с готовностью отвечает абориген. Первый вариант. Мы будем забираться только собственными силами. Поясни. Твой доспех дает преимущество, а у меня нет доспеха. Такое состязание сразу будет нечестным. Ты хочешь, чтобы я лез на скалу голым? Тогда второй вариант. Мы оба используем все доступные магические средства. Гнилой Варинт, мысленно передал мне Нер. Согласен с Серым, поддержал Гамлет. Мы не знаем, что он там припас в рукаве. Спокойно, у меня есть план. Хорошо, отвечаю отступнику. Пусть будет второй вариант. Используем все подручные средства. Отлично, абориген не смог скрыть ликование. Заключаем договор в присутствии под надзором матери природы. В присутствии под надзором, соглашаюсь покладисто. Системная справка тут же выдала мне текст с обговоренными условиями. Подтверждаете согласие на состязание? Жму на подтверждение. Имей в виду, охотник, ты согласился. Уже не пытаясь скрывать эмоций, абориген пинком отворил дверь настежь. Из хибары наружу выпал огроменный паук размером с теленка. Темная тварь три уровня. Паук мерзко зашевелил жвалами, из пасти закапала ядовитая слюна, прожигающая камень. Да, не везет мне на пауков последнее время, кривлю кислую гримасу. Твоя тварюга идеально приспособлена лазать по стенам. Еще как приспособлена, охотник. Вверх ей лезть даже удобней. Абориген помахал мне на прощание. Можешь даже не пытаться гнаться за пауком. Зря время потеряешь. Один паук по имени Чарли мне сегодня уже говорил то же самое. Надеюсь, это не превратится в тинцендию. Абориген забрался верхом на твари, пришпорил пятками как коня. Паучище резво полез на скальную стенку. Когда он отдалился на несколько десятков метров, я негромко отдал команду Гамлету. «Гаси, урода!» «Кайратовский, мы не можем атаковать аборигена, а я и не предлагаю атаковать аборигена. Бей по мерзкой темной твари!» Бить по ней условия контракта не запрещают. Кай Ротовский, ты чертов гений. Гамлет взлетел с ветки, быстро сократил дистанцию и разрядил молнию в паука. Слабый сухой разряд лишь слегка наэлектризовал волоски на паучьем теле. «Это было глупо», — крикнул абориген, «кольцо защиты от молний». Свой пафосный спич абориген не договорил. Молния не сработала, но фирменное гамлетовское проклятие сработало. Уж не знаю, на чем там подскользнулся паук, но 5 ног из 8 потеряли опору и повисли в воздухе. Подлетевший Гамлет клюнул в шестую мохнатую паучью лапу. Паук сорвался со скалы. Мы провожали взглядами 2 падающих тела, а потом, когда они пропали из вида за выступом, ждали, когда долетят до земли. Оказывается, километр свободного падения занимает немало времени. Поздравляем, вы выполнили глобальное задание. Мир матери природы очищен от скверны. Вы достигли 4-го магического уровня. Ваши питомцы достигли 4-го магического уровня и получили возможность выйти за пределы мира. Ваш доспех достиг 4-го магического уровня. Вы можете покинуть мир природы. Ну, мы сделали это. Жаль, я не увижу рожу питомщицы, азартно выкрикнул Гамлет. За то, что мы спасли ее пожарный шланг, она должна и расцеловать меня в ты неровно удышишь к этой питомщице. Не знал, что тебе нравятся такие брутальные женщины. Ты, наверное, подкаблучник. Сам ты подкаблучник. Помолчите чуть-чуть. Справка еще что-то пишет. Внимание, старшая Свама подала апелляцию за убийство аборигена. Все полученные достижения временно заморожены. Вот сука, убью тварюшку, если она не отзовет свою херовую аппеля. Внимание, апелляция отклонена. В действиях охотника не обнаружено злого умысла против местного жителя. Все достижения вступили в силу. Вы укуси, сука. Все ребята, валим из этого гостеприимного мира, пока они нам еще какую-нибудь претензию не выкатили. Настасья Кобылкина на рефлексах подскочила на ноги, когда я вернулся в обычный мир в сопровождении Нера и Гамлета. В ее руке мгновенно появилась и заплясала готовая к бою огненная плеть. А во, восхитился Гамлет, какая горячая штучка. Не долго-то и оставался верен питомщице. Красотка с плетью быстро у тебя покаурила. Ну точно подкаблучник. Кротовский, какого лешего, что это? Настасья поняла, что опасности от моих клоунов не исходит, но получить объяснение желает и, судя по огню в глазах, немедленно. Настя, знакомься, мои духи-помощники. Волка зовут Нер, а этого шута с перьями зовут Гамлет. Да, Кротовский, не можешь ты без сюрпризов. Настя успокоилась, убрала плети, с любопытством разглядывала моих питомцев. А посмотреть есть на что. Достигнув 4-го уровня, они оба резко прибавили в габаритах. Волк сильно перерос обычного лесного собрата, он теперь покрупнее дога будет. Гамлет стал вдвое больше обычной вороны. Какая крупная птица, удивилась Настасья. Ворон с утра был галкой, скромно потупившись, ответил Гамлет. Значит так, черно-серая рота, отставить шуточки, пресекаю болтовню. Вон по той дороге 3 черных машины увозят дорогого мне человека. Есть мысли, как их догнать. Поизнанке, Кай Ротовский, поизнанке, явно рисуясь перед Настей, сказал черный. Вот же провал. Небольшой, но я тебя протащу. А меня? Спросила Настасья. Увы, это мне не по силам. Мне проще затащить тебя в постель, чем в этот жалкий провальчик. Не скучно ты живешь, Кротовский? Настасья громко фыркнула. Ты все-таки подумай, что без меня будешь делать, даже если догонишь англичан. Мы справимся, заверил Нер и повернулся к Гамлету. Черный, кончай выпендриваться. Время уходит. Глава 27. Гамлет перетащил наизнанку меня и Нера. Увы, Настасья осталась на лице. А жаль, она одна представляет собой немалую военную силу. Гамлет нарезает круги, прорисовывая карту местности, чтобы я мог выбирать не самые наголомные участки леса. Впрочем, я и так от Нера не отстаю. На 4-м уровне доспех позволяет нестись огромными скачками. Так-то скорость у нас очень приличная. Если судить по карте, то не меньше 20 км в час, что соответствует 60 км по лицу. И мы все равно не способны догнать автомобили. Англичане едут быстрее. Решаю забежать на холм. Зачем бежишь в гору? Спрашивает меня Нер. Проще обойти. Попробую полетать, тебе снова придется посидеть на скамейке запасных. Как скажешь. Упрятываю Нера, залезаю на дерево, перевожу доспех в режим планирования и прыгаю. Режим планирования на 4-м уровне стал еще совершеннее. Мало того, по выражению Гамлета, успеваю махать перепонками, перебираясь с одной воздушной плотности на другую и прибавляя скорость, а она возросла до 30 с лишним километров в час. Я всегда говорил, что лучше плохо лететь, чем хорошо бежать, с видом знатока изрек Гамлет, к тому же не приходится тратить время на местную фауну. Тут Гамлет прав, нам больше не нужно оббегать стороной твари изнанки, которых здесь хватает, теперь точно англичан догоняем. К сожалению, полноценный полет мне все равно пока недоступен. Гамлет, не вижу восходящих потоков. Есть идея, попытайся набрать высоту, посоветовал он. Так себе идея, и без того машу перепонками во всю силу. Гамлет, как думаешь, догнали мы англичан? У них дорога тоже, не зеркало, и петляет. Должны были догнать, тогда ищи провал, будем выбираться на лицо. Провал вижу, прямо по курсу, да вон он. Смотри, я тебе на карту отметку ставлю, а теперь я вижу, только он на высоте 5 метров над землей, так даже лучше, на лицо мы не перейдем, а перелетим, тебе легко говорить, а если я промахнусь, ты сможешь, Кротовский, я в тебя верю, я действительно смог, влетел во рваную дыру провала и потом еще летел какое-то время уже по лицевому миру, мы и вправду догнали англичан, только ушли в сторону примерно на полкилометра, Гамлет, я все. Теряю скорость, задержи их. Черный пилотируемый бессамолетник храбро полетел задерживать англичан, а я приземлился и на бегу выдернул Нера из инвентаря. «Где мы?» – спросил Волк. «Почти догнали», – отвечаю, – «нам туда». Мы припустили так быстро, как только могли, но настичь головную машину смог только Гамлет. Разряд молнии в железный корпус и смертельное невезение в придачу. Автомобиль не выдержал такой атаки. Заглох, загорелся и вылетел с дороги, разумеется, крайне неудачно. Две другие машины дали по тормозам. Подбегая к дороге, выхватываю лук. Радар показывает, что Белкина находится в третьей последней машине. Значит, вторая, моя законная цель. Бронебойной стрелой рассаживаю лобовое стекло и пронзаю водителя. И тут же следом пускаю стрелу с заклинанием огня. Пусть англичане прожарятся. Один джентльмен успел выскочить из машины через заднюю дверь, но не успел даже навести на меня пистолет, Нер прыгнул на него раньше. Во второй машине живых не осталось, как впрочем и в первой. Чарли, вытаскивай свой зад из машины, если хочешь жить. Мой лук наведен прямо на него. Моя система промахнуться не даст. Автомобильное стекло бронебойную стрелу не остановит. Не стреляйте, мистер Кротовский. Я выхожу. Открылась задняя дверь. Спайдер выполз из машины вместе с Белкиной, естественно прикрываясь ею как щитом, естественно держа ношу ее горла. Это обязательно, Спайдер, обязательно прикрываться беззащитной девчонкой, ты ей еще и руки связал, урод. Успокойтесь, мистер Кротовский, всегда можно решить вопрос без лишней крови и попросите вашего волка сделать 5 шагов назад. Он мелковат для оборотня, но все равно нервирует. Сам ты оборотень, буркнул Нер, без погонов, и птица ваша. Спайдер оставил реплику Нера без внимания, пусть отлетит в сторонку. Да что ж сегодня за день такой, сначала абориген утомлял дурацкими требованиями, теперь и Спайдер туда же. Гамлет, сядь на ветку какую-нибудь, здесь нет веток, Кротовский, мы в степи. Черный тем не менее приземлился на дорогу. Вот так гораздо лучше, мистер Кротовский, похвалил меня Спайдер, а в следующий миг в его левой руке блеснул артефакт, выстрелив клейкой паутиной. Облепила всех нас, и меня, и Нера, и Гамлета накрепко облепила. Я даже пошевелиться не могу, а Гамлета так и вовсе распластала, прилепив к жухлой придорожной траве. Один только Нер рвался из пут и драл их зубами. Вырваться волк не успел. Из машины вышел водитель, достал револьвер и разрядил в волка весь барабан одну за другой. 7 пуль волк протяжно выл, пока водитель стрелял в него, но с последней пулей затих. «Зачем ты истратил все патроны на оборотня, Джимми?» Спайдер осуждающе покачал головой. «Один момент, мистер Спайдер, сейчас перезаряжу». Он освободил револьвер от стреляних гильз, а затем полез в карман за патронами, начал загонять их в барабан. «Прошу извинить, мистер Кротовский», Чарли изобразил некоторое подобие сожаления, «таковы правила игры. Я бы не стал вас убивать, но вы проявили неуместную настойчивость. Честно сказать, срать мне на английскую вежливость. С этой вежливой улыбочкой они убивают, будто чашку чая себе заказывают. Мои глаза встретились с глазами Белкиной. В этих глазах я увидел муку и внутреннюю борьбу. Увы, она ничем не сможет мне помочь, она всего лишь печатник. Но я ошибся. Белкина как-то умудрилась выйти за собственные пределы. Мастер печати наложил на вас печать усиления, сообщила справка. Я действительно почувствовал невероятный прилив сил. В одно движение разорвал паутину, выхватил рыбий скелет и рубанул по руке водителя, который защелкнул барабан и уже наводил на меня ствол. Водитель еще неверяще смотрел, как хлещет кровь из отрубленной культи, а я всадил клинок ему в брюхо. И пока все внимание было приковано к оседающему на дорогу водителю, Нэр рванул зубами пута и в прыжке перекусил спайдеру руку с ножом. Притворщик, сдавленным голосом прокомментировал придавленный Гамлет, обычными пулями серого не пронять. Чарли перестал удерживать Белкину и попытался вырвать руку из волчьей пасти. Но куда там, это не пасть, а капкан. Однако спайдер тоже смог удивить. Запасливый англичанин успел активировать еще какой-то артефакт, подозреваю портальный. Воздушный хлопок, будто великан ударил в ладоши, и он исчез по-английски не предупреждая. Смылся гад, Нэр разочарованно выплюнул кусок плотного пиджачного сукна, а я уже дожевывал его правую клешню. Костюмчик у него непростой оказался. «Эй, меня кто-нибудь освободит от клятой паутины?» – возмутился Гамлет. «Гамлет потерпит, а вот Белкина явно теряет сознание. Две капельки крови выбежали из носа, она явно перенапряглась. Подхватываю ее на руки. Она жива, только сильно истощена. Перехожу на тонкое видение и вижу множественные разрывы магических каналов. Белкина умудрилась перескочить на четвертый уровень. «Эй, меня кто-нибудь освободит от клятой паутины?» Повторил Гамлет, мне дышать нечем. Нэр, помоги ему, сам я бережно отношу Белкину в машину на заднее сиденье. Белкина. Белкина, ты живая? Живая, она открывает глаза. Ты что такое учудила? Сама не знаю. Очень хотела тебе помочь. Ты молодец, у тебя получилось. А что это за звери? Кротовский. Ох, Белкина, разве это звери? Это клоуны, а не звери. Поосторожней, морда. Доносится возмущенный крик Гамлета. Ты мне перо выдернул, тогда сам отклеивайся. Ладно уж, продолжай, только поосторожней. Ты мне типа одолжение сейчас сделал, мелкий говнюк, помоги ему, Кротовский, попросила Белкина. Я оставил ее в машине и пошел помогать освобождать Гамлета от паутины, а потом мы завели трофейную тачку и поехали обратно. Нэр предпочел ехать на переднем сиденье, Гамлет предпочел ехать на моем плече. Белкина сидела сзади и посмеивалась, слушая нашу болтовню. А вскоре свет фар высветил Настасью Кобылкину, бегущую нам навстречу. Увидев машину, она остановилась и выхватила плеть. Я остановился, вышел и помахал ей. Она подошла и уселась рядом с Белкиной на заднее сиденье. Догнали таки клятых англичан, о, Маргуша, и ты здесь. Как хорошо все сложилось. Я надеюсь, Чарли Спайдер умирал мучительно. Чарли сбежал. Жаль, но ничего. Главное, вы все здесь. Кротовский, заберем мой мотоцикл, я оставила его на обочине. Настя, он не влезет в багажник, к тому же колесо у него пробито. Завтра отправим за ним грузовик, никто его не возьмет, а ты пока на моем поездишь. У меня почти такой же трофейный. Ладно, согласилась Настасья, ты ведь не оставишь меня без мотоцикла. Уж поверь, не оставлю. И вообще, в ближайшие сутки ты никуда не поедешь. Почему это? У нас сегодня день получился трудный, но продуктивный, есть повод отметить, уговорил. Мы въехали в Кричевск, когда уже рассвело, и я понял, что отмечать что-либо у меня сегодня вряд ли получится. Полковник Баранов лично прохаживается перед зданием завода управления, хлеща себя стеком по голенищу высокого сапога. Его монструозный броневик стоит в центре площади. Сама площадь оцеплена имперскими содатами. А, Кротовский, ну наконец-то, увидев меня, полковник обрадовался как тигр, которому принесли кусок сырого мяса. На ловца и зверь рассказывай, что ты опять натворил. Да так мелочи улаживал небольшой юридический спор насчет прав собственности. Мелочи, восклицательные и вопросительные знаки, все министерства на ушах. Взвился полковник и начал загибать пальцы, от пограничной службы валятся доклады, что якобы англичане готовятся пересечь нашу границу, это раз. Ополчение Семигорска ушло куда-то с концами отражать интервенцию, это два. По линии Министерства образования депеши шлют, на имя государя между прочим, мол портал училища захватили и студентов похищают, это три. Похищенного студента студентку уже вернули. Не перебивай меня, Кротовский, будь добр, слушаю. А чем я? Да даже от купеческой гильдии поступила жалоба, видите ли, честным промышленникам не дают работать и саботируют пути снабжения, это четыре. Так все уже разрешилось. Ну нет, категорически возражает полковник. Ничего не разрешилось, Кротовский. Сам Петр Алексеевич вопросом заинтересовался, Орлова к себе вызывал, так что отправляешься немедленно. Куда? Что опять? Туда. Да опять. МДЯ, конечно, просил всех своих друзей по максимуму подключить связи и понажимать на рычаги. Мои друзья, кажется, перестарались, такую волну подняли, до самого императора докатилось. Вздыхаю и разворачиваюсь к машине. И так не спал больше суток, теперь еще гнать до Челябы. Кротовский, ты куда? Тормознул меня полковник. Так за руль ехать, не надо никуда ехать, отсюда полетишь. Это на чем же? Глаза разуй. Из-за здания завода управления, принятой мной поначалу за локальную тучу, выползал дирижабль. Зависнув над площадью, дирижабль выбросил из себя причальные тросы и веревочную лесенку. Он случаем не водородом заправлен? Спрашиваю с опаской. Кротовский, тебе стоит опасаться, чтоб государь при встрече с тобой не был водородом заправлен, а уж полет в дирижабле как-нибудь переживешь все-все, лезь давай, тут уж не возразишь. Прав полковник, забираюсь на борт по лестнице, спрашиваю у принявшего меня капитана, куда летим, а вам не сказали? В Москву. Выглядываю из иллюминатора и вижу далеко внизу машущую мне Белкину, рядом с ней стоит Кобылкина, вижу, как на площадь выходит Осадчий с Комаринским, деда с Анютой, баба Нюка и Кеша с Березняковым, отдельно в сторонке в тени здания стоит Ева Гадюкина, все они задрали головы и смотрят на дирижабль. Когда дирижабль начал набирать высоту, подъехала навороченная тачка, из которой вышла Мила Хоромникова, и как она умудрилась свое авто через стену перетащить. Наверное, подъемник новый поставили. Ну что ж, мои все здесь. Надеюсь, и мне позволит вернуться.